Глава 22. Ну что, мой проницательный читатель, ты уже догадался, какой автор станет основой для нового полотна? Кому посвящено мое ситуационное переосмысление с мальчиком, главным героем? Думаю, догадался, ведь это совсем простенькая загадка, особенно для людей, существующих в пространстве постсоветской реальности. Если вы ходили в школу еще в СССР, то изучали его произведения в рамках школьной программы. Конечно, это могло привнести некую негативную коннотацию, ведь сейчас модно ненавидеть все советское. Но если вы хоть немного мыслящий человек и способны оценивать творчество по достоинству вне рамок политических течений, то прекрасно осознаете, какой вклад этот автор сделал в историческое бессознательное. Его произведения – редкий образчик детской литературы, осмысливающий совсем не детские вопросы, войну и роли ребенка в ней. Вы можете сказать, что сейчас эта тематика не актуальна, ведь нет никакой войны. Разве? Разве? Вы это серьезно? Посмотрите в окно. Неужели для вас не очевидно, что война идет постоянно, она не прекращается ни на минуту, просто потому что люди – это всегда конфликт. Как только ты, да, конкретно ты, мой имплицитный читатель, покидаешь свою уютную квартирку, и то, если живешь там один, без родственников и соседей, ты выпадаешь в тот слой реальности, где твой эстезис сталкивается с эстезисом других людей. Особенно если ты достаточно продвинут, и твое сознание – отвергает традиционную бинарную логику, логику господства, инструментализм, принцип строгой организованности и иерархической упорядоченности социальных структур. И вот ты уже осознаешь, что каждая встреча с миром другого мыслящего существа, или даже просто верящего в то, что оно мыслит, это уже поединок, локальная война. А ведь людей на планете миллиарды, и локальный конфликт превращается в общемировой. Так какая тема, как не война, может быть более актуальной? Просто роль ребенка в ней – это лишь один из аспектов. И аспект, позволю себе заметить, невероятно важный. Ведь каждый из нас был ребенком, и на каждого из нас оказывало влияние эта непрекращающаяся битва внешнего мира. Война реальности, если хотите. Ну что, вы наконец догадались, чью авторскую маску я собираюсь примерить? Ну конечно. Конечно же, ты великий Аркадий Гайдар. Светлый гений, незаслуженно забытый моими узколобыми современниками. А ведь его произведения призваны воспитывать, и воспитывали хороших людей. Что ж, если вы сами не способны рассмотреть, я вам покажу. Мой двойной код будет простым и понятным. Я хочу, чтобы мои произведения, мое искусство было доступно каждому. Но не каждому идиоту, а лишь мыслящим, высокоорганизованным индивидам. Тем, кто способен, а значит и достоин его понять. Так какова же фабула, спросит автор и читатель. Какова задумка? Ах, мои пытливые умы, как приятно, что вы этим интересуетесь. Ну, конечно же, я расскажу. Приоткрою завесу над гениальной в своей простоте задумкой. Оцените ее изящество. А уж когда она воплотится в кровь и мясо, о, это будет незабываемо. Наш герой, Владик Зигунов, обычный мальчик, который живет обычной жизнью. Ходит в школу, в читальный зал пединститута, где работает его мама, играет в компьютерные игры и мечтает прославиться. В детстве мы были совершенно такими же, не правда ли? И, возможно, жизнь Владика шла бы своим чередом, спокойно и размеренно, с невысокими взлетами и не слишком болезненными падениями. Но у него есть отец. Отец его – личность героическая. А как всякий герой, он не может укладываться в рамки обыденности. Реальность выталкивает его на поверхность, за границу нормальности, в героическую плоскость, где кипит, бурлит и разбрызгивает свои соки жизнь. И вслед за отцом-героем мальчика затягивает в водоворот разума и безумия, преступление закона, искусства и реальности. О, какая же чудесная динамика. Феерия, экспрессия. Помните гайдаровскую судьбу барабанщика? Там было так же. «Выпрямляйся, барабанщик!» Уже тепло и ласково подсказал мне все тот же голос. «Встань и не гнись, пришла пора!» И я сжал браунинг, встал и выпрямился. Как будто бы легла поперек песчаной дороги глубокая пропасть. Разом остановились оба изумленных друга. Но это длилось только секунду. И окрик их злобный и властный показал, что ни меня, ни моего оружия они совсем не боятся. Так и есть. С перекошенными ненавистью и презрением лицами они шли прямо на меня. Тогда я выстрелил раз, другой, третий. Старик Яков вдруг остановился и неловко попятился. Но где мне было состязаться с другим матерым волком, опасным и беспощадным снайпером? И в следующее же мгновение пуля, выпущенная тем, кого я еще так недавно звал дядей, крепко заткнула мне горло. Ах, какая прекрасная картина, какая яркая и пронизывающая. Следуя за гением такого масштаба, я должен... Нет, просто обязан создать полотно не менее масштабное и сверкающее. Я даже палочки подложил в рюкзак юного барабанщика. О, как мне хотелось увидеть его с ними в руках. Но, увы. Впрочем, это не единственная проблема в данном сценарии. Выстрелить в мальчишку тоже будет сложновато. Ведь необходимо, чтобы картинка была тождественной, но это может вызвать массу нежелательных осложнений и в итоге испортит все произведение. Конечно, когда барабанщик идет домой из библиотеки, он частенько срезает путь между гаражами. Места там уединенные и были бы почти идеальными подмостками, но горло... Тогда, возможно, стоит рассмотреть другой вариант. Как вам такая идея? «Брось, оставь!» — крикнул отклонившийся Сергей. Но ослепленный злобой, отуманенный водкой человек рванулся к земле, и целый град булыжников полетел в Сергея. Крупный камень ударил ему в плечо, и тут же он услышал, как сзади хрустнули кусты, и кто-то негромко вскрикнул. «Стой! Назад! Назад! Алька!» — в страхе закричал Сергей, и, вырвав из кармана браунинг, он грохнул по пьяному. Пьяный выронил камень, погрозил пальцем, крепко выругался и тяжело упал на проволоку. Сергей обернулся. Очевидно, что-то случилось, потому что он покачнулся. В одно и то же мгновение он увидел тяжелые плиты тюремных башен, ржавые цепи и смуглое лицо мертвой Марицы. А еще рядом с башнями он увидел сухую колючую траву. И на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал всадник первого октябрьского отряда мировой революции, такой малыш, Алька. Сергей рванулся и приподнял Альку, но Алька не вставал. «Алька!» — почти шепотом попросил Сергей. «Ты, пожалуйста, вставай!» Алька молчал. «Божественно! Восхитительно! Это, пожалуй, еще лучше, чем предыдущий сценарий. Отец героя, непогрешимый чекист, вступает в бой с бандитом и становится причиной смерти своего сына. Мальчик ни в чем не виноват, все произошло случайно. Он просто гулял с отцом и, по сути, из-за него и погиб. Это же почти греческая трагедия, где за поступки родителей расплачиваются их дети. Бандит метил в чекиста, а попал в его сына. Камнем! Камень! Такая грандиозная метафора! О да, это то, что нужно. И убить ребенка камнем элементарно, проще не придумаешь. Ну, с палочками барабанщика. Я ведь их уже подложил, уже задал вектор. Впрочем, почему бы нет? Мой герой станет объединяющим конструктом героев Гайдара. В конце концов, все дети в его произведениях это единый образ, компиляция лучших человеческих качеств, идеал. Так что для моего интертекстуального полотна уже не так важно, какой конкретно, тот или другой. Палочки просто станут дополнительной подсказкой. В таком ключе хорошо бы, конечно, включить еще какую-нибудь отсылку к мальчишу-кибальчишу, как к наиболее узнаваемому айконосу. Но с ним будет слишком много технических сложностей. Впрочем, всегда можно намекнуть на мальчиша бочкой варенья до корзины печенья. Подумай над этим моментом еще. Дадим же волю вдохновению, а там вихрь событий сам принесет нас в нужную точку. Итак, начнем. Камень уже ждет своего вступления у нужного гаража. В моем внутреннем кармане лежит пистолет. Дело за малым — проводить барабанщика до дома. Идем в читальный зал.